Арбеков ощутил движение машины только тогда, когда машина сворачивала к даче Эйдемана. Тогда уже зналось. Нет, нет, нет. Человеческий гений не побежден. Сегодня же. Сейчас же надо закладывать нового Максима, еще лучшего и еще большего. Но пилот, механики, люди... Бессмыслица. Бессмыслица случайности. Случайность. Бессмыслица. Люди. Люди. Милые товарищи. Эйдеман, один из командиров авиации, он не мог видеть гибели. Он должен знать о ней. Он сейчас же должен действовать, сию же минуту. Эйдемана не было дома. Он ушел на дачу к соседу. Арбеков кулаком застучал в дверь. Друзья сидели в столовой. Должно быть, гибель Максима была перенесена на лицо Арбекова, потому что люди пошли к Арбекову раньше, чем осознали его слова. Арбеков крикнул: «Роберт Петрович, сейчас упал Максим, 5 минут тому назад. Едем!» И повторил: «Сейчас упал. Разбился Максим!» Ощущение ужаса с лица Арбекова перешло на лица людей. Эйдеман стал четок, как Дейч, как механизм. Оказалось, что у Эйдемана нет машины. Арбеков высадил детей, взяв Эйдемана. И началась гонка. Машина бросилась на сосны, на проселок, на шоссе, не видя ни сосен, ни проселка, ни шоссе. По шоссе бежали люди. Максим упал, рассыпавшись на несколько кварталов. Механизмы Максима, основная его часть, упала на дом, развалив крышу и повиснув на доме, завалив его собою. Уже приехали пожарные и приходили красноармейские части. Над бессмыслицей возникала организованность. Пожарные выносили трупы из-под развалин стали и алюминия. Красноармейцы оцепливали место гибели. Красноармейцы строились рядами, лицом к развалинам стали и алюминия. Им командовали от времени до времени 5 шагов назад. Красноармейцы пятились, отодвигая стоявших за ними. На Ивановском аэродроме собралось человек 1100 праздничных с оркестрами своих фабрик. В толпах было очень весело и дружелюбно. Говорились бодрые речи. Правда, бывшая свидетельницей гибели Максима, поднимала в небо почетнейших пролетариев. Арбеков думал о гибели Максима. После митинга Арбеков с Агеевым поехал к закату, к сумеркам, на озеро, куда ивановские ответственные работники ездят удить рыбу, жечь костры, подслушивать природу, закаты и восходы. Озеро казалось заброшенным, светловодое, пустынное и тихое. К озеру надо ехать по гатям среди дремучего леса. На берегу озера стояли палатки. Там жил дед, как это и подобает на берегу пустынного озера. Татарин по национальности. По всем видимостям, одинокий, как озеро в глухих соснах. У берега на озере лежали моторная лодка да 2 байдарки. Под соснами кострище от старого костра. Иваново — город фабрик и пролетариев, один из индустриальнейших городов русских. Агеев, председатель исполкома Ивановской области, Ивановского совета, который этой весной праздновал 30-летний юбилей. Иваново щетинится в небо фабричными трубами. История Ивановского совета рабочих депутатов рассказывается ниже. На берегу глухого озера